Глава 5. Я машинально взяла с ближайшей тарелочки пирожное и откусила. Хрустящая золотистая корочка разломилась под зубами, на язык тонкой струйкой потек сливочный крем. Сладость крема была настолько ярко и идеально сбалансирована, что я, не стесняясь, слизнула языком пирожное, захватывая еще больше крема. С каждым новым кусочком вкус раскрывался все ярче и ярче. Я не могла оторваться, пытаясь отгадать секрет, из чего же он состоит. Ванильный аромат? Легкая кислинка сливок? Хотелось одновременно съесть его побыстрее и растянуть удовольствие до бесконечности. Настоящее гастрономическое наслаждение, от которого просто невозможно оторваться. Положив в рот последний кусочек и с наслаждением слизнув с пальцев остатки крема, я закрыла глаза и тихонько застонала от удовольствия. Ммм, как же было вкусно! С улыбкой вздохнув, взяла в обе руки чашку с чаем и, только поднеся ее ко рту, посмотрела на Кастера. Он завороженно смотрел на меня, подперев голову кулаком и чуть склонив ее на бок. Почему-то от его взгляда мне стало неловко. «Знаете, Эмилия...» Неожиданно хрипловатым голосом медленно начал говорить он, потом прокашлялся и продолжил уже как обычно. «Не ешьте пирожные в присутствии Эриона. Пожалейте его нервы». От его слов я поперхнулась и со всего размаха поставила чашку на стол, расплескав чай по столешнице. Только открыла рот, чтобы возмутиться такому бесправию, как он, невинно хлопнув ресницами, продолжил. «Я-то существо бесполое», — он обезоруживающе улыбнулся. «Но даже меня проняло уж, поверьте. А Эрион у нас дракон, долго не продержится». «Чай пить расхотелось совсем». «Ведите меня в комнату», — буркнула недовольно и отвернулась. «Вот же цацы какие! А как я должна есть, если вкусно? Так не выпекали бы!» Я зыркнула на тарелочку с пирожными и быстренько взяла ее в руки. «В комнате доем». Кастера, понимающе хмыкнул. «Так где мне...» Начала говорить и запнулась, потому что поймала себя на мысли, что мне начинает здесь нравиться. Если у них так вкусно готовят, то почему бы и не задержаться в гостях? «А кто у вас вот это все? Я сделала широкий жест свободной рукой над столом и подняла глаза на духа замка. «Готовит!» «Я!» — произнес Кастер с довольной улыбкой, встал и слегка поклонился, затем величавым жестом указал на дверь и проникновенно добавил. «Прошу!» После его слов дверь кухни сама собой медленно открылась и замерла в ожидании. Я встала из-за стола и с опаской пошла на выход. Подойдя к двери, вопросительно посмотрела на Кастера. Тот кивнул с достоинством вышколенного дворецкого, и я шагнула за порог, прижимая к себе тарелочку со сладостями. И ничего не произошло. Вот совсем ничего. А что я, собственно, ждала? Кастер вышел следом. Дверь закрылась, и мы пошли по коридору. На этот раз неспешно и рядом. «А давно вашего хозяина бессонница?» — спросила примирительно, чтобы не идти молча. «Не о погоде же нам говорить. А тут тема животрепещущая, да и любопытно мне, можно сказать, профессиональные интересы задеты». «Да почитай уже четвертый месяц». Забавно протянул Кастера, и в голосе его была слышна улыбка, как будто он разгадал мой замысел и с радостью решил поддержать игру. «Тссс!» — покачала головой. «Что ж вы запустили-то так? От недостатка сна характер знаете, как портится?» «Да уж знаем, на себе испытали», сокрушенно произнес дух замка. «У нас обычно людно очень», — принялся он рассказывать, пока мы вышагивали по пустынным коридорам. «Так-то детей в семье трое». «Было у отца 3 сына, а?» Почему-то вспомнилось мне, и я хихикнула. «Да-да, только средняя дочь», — с готовностью поддакнул Кастера. «Так вот, младшенькие и сестра с семьями уже обзавелись, и детишками тоже. Здесь же места много, вот и жили все в замке дружно, неделями друг друга не видели». А как начал Эрион бессонницей мучиться, так сначала Илия с мужем, это сестра, стало быть, улетели. А потом и Филиорд с семейством засобирался. Так и живем теперь одни. Мне-то деваться некуда. На этих словах он остановился напротив очередной двери. Легко распахнул ее и пригласил войти. Я заглянула в комнату. Это была спальня с высокими потолками и широкими окнами. Все, как я люблю. Чтобы воздуха было побольше и мягкого дневного света тоже. Центральное место занимала широкая кровать с роскошным балдахином, украшенным тонкой вышивкой. Белоснежные льняные простыни и бархатные подушки манили к себе мое измученное тело, обещая многие часы прекрасного здорового сна. Осторожно вошла внутрь и огляделась. Пахло свежестью и тонким ароматом чайной розы. Рядом с ближайшим окном разместился небольшой столик с резным стульчиком. И рядом даже стояла изящная подставка для ног. Я умилилась. «Располагайтесь, Эмиля». Услышала за спиной голос Кастера и оглянулась на него. Юноша вошел в комнату следом за мной и тоном опытного гида принялся рассказывать. «Вот здесь ванная комната. Полюбопытствуйте. Если вы обратите внимание на эту ширму, то за ней кроется небольшая гардеробная. Нарядов пока не очень много, но завтра я обязательно доставлю платье, сшитое специально для вас». Он учтиво поклонился, довольный собой. Щелкнул пальцами, и на кончике указательного появился маленький золотистый дракончик. «Ваш проводник по замку, если решите прогуляться. С ним не заблудитесь». Он подкинул дракончика, и тот потешно затрепыхал крылышками. Подлетел к столику и приземлился на спинку стула. «Он же сообщит вам, когда будет готова трапеза, и проводит в столовую». С этими словами он повернулся в сторону выхода, но затормозил и добавил. «Чуть не забыл». Взмахнул рукой, и на столе появился графин с прозрачной жидкостью и хрустальный бокал. «Чистая вода. Родниковая». Он с хитрой улыбкой покосился на прижатую к груди тарелочку с пирожными. «Отдыхайте, Миля», — сказал и вышел за дверь. Подождав пару секунд, я подскочила к закрывшейся двери и дернула ее. Она спокойно открылась. Я выглянула в коридор, но Кастера уже нигде не было. «Ой, не надо было съедать, заразы, пирожные», — думала, ворочаясь на хрустящих простынях. Я все никак не могла устроиться поудобнее на широкой кровати, хотя твердо пообещала себе заснуть и попытаться вернуться домой до ужина. Не то чтобы мне так уж сильно хотелось возвращаться, будем честными, в замке мне нравилось все больше и больше. И золотистый дракончик потешный, и Кастера очень милый. Вот только то, что на меня внезапно стал претендовать какой-то там виверн, мне не нравилось. Да и отношение Эриона ко мне было непонятным. Оказаться меж двух огней, простите, меж двух драконов, ну, такое себе развлечение, не с моим счастьем и везением. Поэтому, съев все сладости, я разобрала постель и забралась под воздушное теплое одеяло. Сон, мой любимый сон. Именно в сны с детства сбегала от всех невзгод и лишений, что преследовали меня в реальности. Я действительно научилась управлять собственными снами и даже заказывать то, что хотела бы увидеть. Умела из трав собирать сонные подушки, и они пользовались там, у меня дома, большим спросом. А еще я могла вылечить Эриона от бессонницы в два счета, только для этого нам надо было лечь на одну подушку. Но этого никогда не будет. Закутываясь и устраиваясь поудобнее в центре кровати, решила: в гостях хорошо, а дома лучше. Наконец-то, угнездившись, стала проваливаться в дрему, наказывая самой себе проснуться дома. Теплая рука осторожно мазнула по моей скуле, заправляя длинную прядь волос за тут же запылавшее от смущения ухо. Чуткие, но жесткие пальцы нежно очертили ушко, мягкими прикосновениями спустились по шее ключицам и замерли на мгновение, решая, куда двигаться дальше. Не открывая глаз, я поняла, что вновь нахожусь в том самом сне, что уже когда-то снился. Всякий раз сценарий был другим, но начинался с этих трепетных, изучающих прикосновений. Мое сердце забилось быстрее, потому что мужчина, который ко мне прикасался, находился очень близко. Теплое дыхание щекотало мою кожу, вызывая сладостную дрожь по всему телу. Вот только ни разу мне не удалось ощутить его запах. Сколько ни старалась, не получалось. Страшно не было, ни разу. Наоборот, постоянно возникало чувство, как будто рядом родной и близкий человек. Рука, замершая на ключице, решила вернуться к лицу. Пальцы нежно коснулись моих волос, перебирая тонкие прядки, как струны сладкозвучной арфы. Я затаила дыхание и млела от этой трепетной ласки, повернула голову и уткнулась носом в горячую кожу. Мои губы шевельнулись, с благодарностью целуя ласкающую руку, и я услышала сдавленный вздох. К лицу прикоснулась вторая рука, а губы накрыл долгожданный мягкий поцелуй. Он обжег кожу, я раскрылась перед ним, отвечая с тихим стоном. Навстречу толкнулся горячий язык, щекоча, изучая с нетерпеливым любопытством, погладил мягкими прикосновениями, проникая глубже. Время словно остановилось, позволяя нам наслаждаться неожиданным моментом близости. А поцелуй длился и длился, с каждой секундой все меньше напоминая случайный. Напитывался страстью, обжигал недвусмысленным ритмом движения, и я, похоже, даже всхлипнула, не справляясь с этим напором. Тело хотело большего, а сердце билось так заполошно, что, казалось, еще мгновение оно выскочит из грудной клетки. Это совершенно не пугало. Наоборот, хотелось тянуться вслед за поцелуем, отдаваться и принадлежать. Никогда прежде, ни во сне, ни наяву, я не замечала за собой таких желаний. И это было... странно. Так же странно, как я внезапно почувствовала тонкий запах лимона. Мужчина оторвался от меня и провел пальцем по зацелованным губам. Я распахнула глаза. На меня со странной смесью растерянности и желания смотрел... «Эрион». «Это повторяется снова и снова», — пробормотал он, нежно погладив меня по щеке. «Мне нельзя спать». С этими словами он медленно растаял в воздухе, как до этого делал Кастера. Я закрыла и снова открыла глаза, села на кровати, скрестила ноги по-турецки и закуталась, как гусеница в одеяло. «Вот я сейчас не поняла», — проговорила удивленно, обращаясь к сонному золотистому дракончику. «Это что сейчас было?»